души спаси, дай прильнуть твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я тебе лишь доверяюсь, я тебе лишь отдаюсь, вечно зреть тебя желаю. Храни средь бури жизни. О, храни средь бури жизни, до конца свершая путь, чтоб я мог достичь отчизны и в невольно отдохнуть. Ты источник вечной жизни, жажду можешь утолить, и ручьем святой отчизны в чистом сердце можешь Ну что, друзья, будем наше общение начинать. Примерно продолжительность будет у нас в пределах часа, немножко меньше. Вот проповедью поделится брат Вениамин Бальжик. Вот, ну и ответим на вопросы. Встанем, помолимся. Боже наш Отец Небесный, мы Тебя благодарим сердечно за то, что снова мы проснулись. И еще один день Ты подарил нам в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за то, что вместе мы собраны и начинаем день с Библии и с молитвы. Ты нас благослови, сердца наши настрой, чтобы мы могли все услышать, что Ты Духом Святым для каждого сказать хочешь, чтобы мы способны были принимать Твое Евангелие и чтобы свято и правильно ходить перед Тобою. Твоя благодать да будет на каждом, кто пришел сюда, Отец и Дух Святой. Аминь. Давайте еще споем один псалом, и затем проповедь будет. Друзья, мы просто до молитвы пели, чтобы как-то привлечь внимание тех, кто еще не до конца проснулись. Будем петь номер 351. Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей. Номер 351. Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь твоя алмаз. И как зрачок лучистых глаз хранишь ее порой. От церкви, дорогой. От церкви, дорогой, в собрание душ живых. взываю сердцем и душой всегда. В мольбах своих я рад иметь всегда. Я рад иметь всегда общение Духа с ней. Нести все тяжести труда и крест ее скорби я знаю, разделю. Я знаю, разделю. Славу я твою, с ней буду петь я пред того Христа душой, с ней буду петь я пред того Спасенной.